пошел в военно-инженерное училище в Болшеве. В 1941 году курсантов досрочно выпустили и отправили под Малоярославец ловить немцев-десантников. Так для Калмыкова началась война. Он командовал ротой в 3-м мотосаперном батальоне на Волге. Подорвался на мине. После госпиталя попал в Сталинград, служил в штабе фронта Рокоссовского офицером связи, получив ранение под Курском в 1943 году, был комиссован. Поработав на военной кафедре МАИ, в 1944-м он прошел по конкурсу в студию Завадского при театре имени Моссовета, с концертной бригадой ездил на фронт в Румынию. В 1947 году у Калмыкова родилась дочка Аллочка. Семья увеличилась, ее нужно было содержать, а гастрольное актерство денег почти не давало, и в 1949 году Калмыков ушел из театра и стал диктором Всесоюзного радио. К началу 60-х годов Глеб Константинович был одним из ведущих высокооплачиваемых дикторов. Он был человеком компанейским, охочим до простых радостей и удовольствий. В доме творчества в Рузе, вспоминает Евгений Павлович, собирались в основном наши родийные. Кроме нас с Глебом туда приезжали Сергей Богомолов, Борис Федосеев, Борис Гуляев и другие. Мы в Сортовале не только рыбачили. Сколько ж там в начале осени грибов. Мы знали грибные места. Поутру придешь на такое местечко, а подосиновики стоят один краше другого. Мы их и жарили, и солили, и мариновали. Вы, конечно, отдыхали от радио, но разговоры о работе ведь все равно возникали. Говорили, например, о вашей работе по записи книг для слепых. Как воспринимали ее тот же Федосеев или Калмыков? Все же это новое для вас дело. — А что тут нового? — отвечает Евгений Павлович. — Самое привлекательное в этой работе — это хорошие тексты по сравнению со словесными клише, затертыми словами, которые мы озвучивали у нас на радио. С каким удовольствием мы читали в ваших студиях новинки отечественной и зарубежной литературы, и особенно отечественную и зарубежную классику. 40 лет вроде бы немного, Евгений Павлович, но для отдельно взятого человека это... Из тех, кто меня окружал, скажем, 40 лет назад, не осталось почти никого. Да, грустно, грустно. То же самое я могу сказать и о себе. Вы, наверное, живо помните и Федосеева, и Гуляева. Ну, конечно, мы же коллеги, товарищи. Сколько лет рядом. Запись книг, да и вообще творчество, связанное с техникой, какое-то подлое. Я уж не говорю о качестве пленки, о том, как мало она служит. Но вот меняется техника для воспроизведения, и записи в основном пропадают. И Гуляев, и Федосеев, и Калмыков начитали множество книг, но ни одной записи, наверное, не сохранилось. Люди моего поколения, даже моложе, с благодарностью, я уверен, вспоминают этих дикторов, их голоса и, быть может, даже конкретные книги, которые они начитали. Я, например, хорошо помню голос Федосеева, такой густой и обаятельный.